пожалуй, пойду покурю. Ясно будет, Андрюха меня понимает, он тоже отличный мужик. Опа. Вот хреново, то, что здесь ничего не копируется. Вот как эту ссылку скопирует, сука. Андрюха, ты можешь скопировать эту ссылку? Если ты не знал свое предназначение, я тебе покажу важность этого значения, я тебе подскажу важность этого всего. Гимн Финкель. слышишь меня, тогда пробей три дня. Я влей рукой. Папа так отойдет, нальет стакан себе. Эй, давай уже иди, эй, эй. Ну давай быстрее, стакан чего нальешь? Слышишь, ты поделись со мной, ну ешь. We'll be right back. он твой полицай. Теперь вы мне говорите, что я свободен. Я не готов к этой свободе. Я хочу жить в тюрьме. Я не хочу отсюда Thank you. что ли? Сейчас что-нибудь найду. Oh, oh, oh, oh, oh. Thank you. Что придумал? Днем и ночью кот ученый все ходит поцепи кругом. Пойдет налево, песни заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Убили негра под мост. Убили, убили, совсем убили.